Эпикур, хотя его этика казалась другим свинской и лишенной морального вдохновения, был весьма искренен. Как мы видели, он говорит об общине в саду как о нашем святом единстве. Он пишет книгу о святости. Он обладает всем рвением религиозного реформатора. Он должен был испытывать сильное чувство жалости к страданиям человечества и непоколебимую уверенность в том, что они сильно облегчились бы, если бы люди восприняли его философию. То была философия болезненного человека, предназначенная для того, чтобы соответствовать миру, в котором рискованное счастье стало вряд ли возможным. Ешьте мало из боязни несварения, пейте мало из боязни похмелья, сторонитесь политики и любви и всех действий, связанных с сильными страстями. Не ставьте свою судьбу на карту, вступая в брак и рождая детей. В интеллектуальной жизни учитесь больше созерцать удовольствие, чем страдания. Физическое страдание, без сомнения, большое зло, но если оно остро, то оно коротко. А если длительно, то его можно переносить с помощью умственной дисциплины и привычки думать о приятных вещах, невзирая на эту боль. А главное, живите так, чтобы избегать страха. Именно работа над проблемой избежания страха привела Эпикура к теоретической философии. Он утверждал, что два величайших источника страха — это религия и боязнь смерти, связанные между собой, поскольку религия поддерживала тот взгляд, что мертвые несчастны. Поэтому он искал метафизику, которая доказала бы, что боги не вмешиваются в людские дела и что душа погибает вместе с телом. Многие люди в наше время рассматривают религию как утешение, но для Эпикура она была чем-то противоположным. Сверхъестественное вмешательство в дела природы казалось ему источником ужаса, а бессмертие — фатальным для надежды избавиться от боли. Соответственно, он построил сложную доктрину, предназначенную для того, чтобы избавить людей от верований, порождающих страх.